Такахаши, бесуй. Под звёздным небом лишь голос твой храню. Глава первая. Эйна. Телефон на столе тихо завибрировал. «У вас новое сообщение», – прочёл я, опустив взгляд. Это было уведомление от приложения социальной сети. Нажав на него, я открыл сообщение. Эйна. 4 сентября. Погода замечательная. Я пролила немного сока и заляпала ковёр. Блин, нужно как-то спрятать. Очевидно, что отправителем была некая Эйна. Имя мне, однако, не знакомо. Хоть здесь и можно выбрать себе любое понравившееся, но среди моих знакомых никто не взял бы что-то столь непримечательное. А, спам, что ли? Тихо пробормотал я. Такие попадаются редко. Обычно приходит что-то вроде... Вы выиграли 1 000 000 000 йен. Можете забрать его здесь. И картинка с горой денег в качестве ссылки. Или аккаунт от женского имени, соблазняющий зарегистрироваться на сайте знакомств, разумеется, за деньги. Но что с этим? 4 сентября, погода замечательная. Этак ведь дневники пишут. Пока я размышлял, пришло второе сообщение. Эйна. Прикрытие прошло успешно. Оно-чан ничего не заметила. Ура. А вот опять. Совсем как запись в дневнике. А от меня-то она вообще чего хочет? Эйна. Я нашла способ удаления пятен в интернете. Опробую его завтра. Пока что время спать. Это третье сообщение поставило точку на сегодняшнем дне. Пойду-ка я тоже в постель. Как-никак, завтра в школу. На следующий день, после школы, я, как всегда, пребывал в комнате литературного клуба. Дверь была широко открыта, так что посетители или потенциальные участники могли свободно войти. Хотя не похоже, что таковые сегодня найдутся. Дел у меня никаких не было, и я вспомнил про вчерашний спам. Заглянув в телефон, я обнаружил новые сообщения с того самого аккаунта. Всего их было 3, и все 3 пришли этим вечером. Эйна. Японский. Текст по канди. И ещё одна лёгкая оценка. Эйна. Мы бегали на физре. Не понимаю, зачем они засекают время? Неужели нельзя просто дать людям порадоваться, что они вообще добежали? Эйна. Я видела, как 2 компании девочек ссорились в холле. Никогда не была частью подобного, так что просто прошла мимо. Не хочу ввязываться. Некоторую информацию о моей собеседнице всё же можно почерпнуть из этих сообщений. Во-первых, она девушка. На её аватарке хрустальная туфелька, намекающая на Золушку. А имя Эйна довольно женственно. Возможно, она в средней или старшей школе. Во-вторых, она хороша в японском и слаба в физкультуре. А ещё, она явно не из того типа людей, которые собираются в группы. В своей голове я начал собирать пока ещё не чёткий образ девушки по имени Эйна. Я додумывал те черты, которые мне были неведомы. Какой у неё рост? Длина волос? Разрез глаз? Может, она вообще иностранка? Мне хотелось узнать, как она отреагирует, если я отвечу. Но другая часть меня спокойно констатировала тот факт, что я не смогу этого сделать. Для начала, я всё ещё не знал, действительно ли это девушка. Оставалась вероятность, что это какой-нибудь старый хрыч. Довольно часто можно услышать о мужиках, притворяющихся девушками, соблазняя наивных парней. Хотя я никогда не слышал о подобном виде спама, и мне жутко интересно. Вот если я отвечу, то как всё... Литературный клуб. Я вхожу. Я взглянул на своего посетителя. Тот, кого я меньше всего ожидал здесь увидеть, вошёл внутрь. Девушка из моего класса. У неё была светлая кожа, аккуратный носик и длинные блестящие волосы. Фигура её была превосходна. Девушка была настолько хороша, что слово «прекрасно» прозвучало бы блекло. Зовут её Минекава Юкина, и она занимает должность президента школьного совета. «Президент, редко вас здесь увидишь. Неужели кто-то захотел вступить в клуб?» Кажется, мой голос прозвучал несколько возбуждённо. И вовсе не из-за того, что президент была красавицей. Литературный клуб набирает новичков. Уже сентябрь, а набор открылся ещё в апреле. Однако так никакого пополнения не появилось, мы до сих пор в ожидании. Все участники, помимо меня, третьегодки, поэтому наше будущее под угрозой. В следующем году я, так же как и старшеклассники, буду занят экзаменами, и времени на клуб почти не останется. Я, конечно, уже решил, что если не смогу набрать участников в этом году, то приложу все усилия в следующем, но лучше бы набрать их побыстрее. Разумеется, нет. Нахмурилась президент, отвергнув мое предположение. Ни один второгодка не присоединится к клубу посреди учебного года, а даже если вступит, надолго не задержится. Вот она, демон-президент. Всегда говорит прямо, из-за чего возникает чувство, будто говоришь с сэмпаем или учителем. Второгодка? Я бы сейчас взял кого угодно. Не сдавался я, с горькой улыбкой на лице. Она не хотела оскорбить или как-то высмеять, просто говорила как есть. Те полгода, что мы провели в одном классе, дали мне это понять. Ты ведь тоже любишь книги, да? Наша деятельность стала бы просто идеей... У меня нет времени на бессмысленную болтовню, так что перейдем к делу. Холодно отрезала она, после чего заявила что-то просто немыслимое. Собирай вещи и на выход! Ась? Результатом последней встречи школьного совета стало решение лишить литературного клуба этой комнаты. Это произвол! Здесь много вещей, которые были бы полезны в клубных комнатах. Ваш клуб сейчас бездействует, поэтому лучше отдать помещение и его содержимое кому-то, кто действительно собирается что-то делать. Ваш куратор уже дал согласие. Эй, погоди минутку. Мы же тоже не сидим на месте. Прямо сейчас, например, набираю новых членов. Ты именно что просто здесь сидишь? Ну, так получилось, что сегодня все заняты. Я старался держаться так, будто это какое-то недоразумение, но, честно говоря, здесь никого не было с конца летних каникул. В общем, блеф – единственное мое оружие. Если у нас отберут клубную комнату, то, учитывая нашу удачу в наборе новичков, это будет кончиной литературного клуба. Кажется, у вас нет книги для привлечения новичков. А это? Это печально. Каждый год литературный клуб печатал антологию под названием «Новоприбывшим посвящается», но не в этот раз. Рукописей не было. Причина этого проста – я не могу писать. Третьегодки ушли, а с первого года никто не вступил. Вот так и получилось, что я единственный, кто поддерживает деятельность этого клуба. И раз уж я не могу написать рукопись, то и печатать мне нечего. Для праздников у вас тоже ничего не подготовлено. Ты все еще пытаешься назвать это клубной деятельностью? Мне нечего противопоставить. Президент подвела итог. Она понимает все, что происходит, потому и пришла. Это полный провал. Ладно, давай уже собирайся. Все, что оставите тут, перейдет в распоряжение студсовета. Заявила она и глазом не моргнув. Вот так дилемма. Но у меня тоже есть хребет. Эта комната многое для меня значит. Я проводил здесь каждый день с начала старшей школы. Кроме того, остальных тоже связывали воспоминания. Я просто не могу допустить, чтобы нас вот так просто выставили отсюда. Нельзя так спешить. Как мог, защищался я. Здесь еще остались вещи третьегодок и бывших участников. Нам просто необходимо больше времени, чтобы определиться. Что забрать, а что можно оставить здесь. Что ж, полагаю, это действительно так. Кивнула она. Мысленно я поднял кулаки. Моя стратегия была такова. В начале октября будет культурный фестиваль, а вместе с ним традиция публиковать выпуск от литературного клуба. Это мой шанс привлечь людей. Я планировал, что третьегодки напишут что-нибудь под конец своей школьной жизни, и если я напечатаю книгу, то никто больше не сможет сказать, что наш клуб ничем не занимается. Вам хватит 2 недель? Если мы успеем освободить помещение до того, как начнется подготовка к фестивалю, то проблем не будет. А... Я потерял дар речи. Она это специально? Как бы там ни было, выражение ее лица было настойчивым, и очень похоже, что мне лучше сделать так, как она велит, а не давить тут улыбочки. Она строга, хотя и не садистка. 2 недели – это не так уж много. Разве? Думается мне, если ты свяжешься с ними сегодня же, то вы легко успеете в срок. Можешь отправить все почтой. Но это... Не волнуйся о стоимости отправки. Мы выделим часть бюджета. Вы ведь освободите комнату, поэтому мы готовы пойти навстречу настолько, насколько это возможно. Я не смог сделать ничего, кроме как закрыть рот. Красноречиво. Тут ничего не скажешь. Все было подано с такой доброжелательностью. Президент такой искренний человек, как я и думал. Что ж, ну как-то так. Не забудь, пожалуйста. Закончив с делами, президент повернулась и счастливо покинула комнату. Ее походка была легка, и все, что я смог сделать, рухнуть на парту.